часа и 6 минут в российской столице. Это программа 49 минут, и мы помогаем в этот сложный период американских выборов вам разобраться в ситуации, разобраться с героями. И здесь Марина Максимова и постоянный ведущий этой передачи Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Соломонович. Добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. Но вы, кстати сказать, очень правильно начали, Мариночка, сказав, что мы помогаем нашим радиослушателям и тех, кто нас смотрит в Ютубе, кто смотрит, если смотрит. Потому что даже многие американцы запутываются в той ситуации, которая сейчас сложилась с выборами. Там действительно есть много нюансов, тонкостей, просто неисчислимое количество. И вот ко мне поступило много вопросов, и к вам, наверное, что же происходит, какая ситуация на сегодняшний день, и вообще, так сказать, что ждать от этих выборов президентских, и если, мне кажется, такие вопросы есть, то, наверное, нам с вами имеет смысл то, что мы знаем, как-то прояснить. Ну, смотрите, что могу сказать я для начала. Во-первых, формально подсчет голосов практически не закончен 100% ни в одном штате. То есть он закончен до подсчет, но не вынесены как бы формальные результаты. Хотя по большинству подавляющих штатов ясность полная, не вызывающая сомнений, не вызывающая противоречий. И по традиции, после того, как власти штата, соответствующие комиссии штатов, заканчивают подсчет голосов, новостные ресурсы этих штатов, газеты, телевизионные каналы, как бы сообщают о состоявшемся результате. Но есть несколько штатов, и я сейчас их назову, где подсчет голосов, во-первых, а, действительно продолжается, и б, где результаты потенциально спорные или близкие. Это вот такие штаты, как Джорджия, Аризона, Пенсильвания, Невада, Северная Каролина, Мичиган и Висконсин. И хотя, исходя из подсчитанных уже голосов, есть определенные тенденции, понимание, кто в итоге как бы должен выиграть, но из-за того, что там голоса друг от друга отделены два кандидата, действующий президент Трамп от кандидата демократической партии Байдена, которого уже называют президент-элект, как бы избранный президент, потому что по всем, скажем так, предварительным подсчетам, те самые 270 голосов выборщиков он уже набрал. Но поскольку юридически эта процедура не завершена, а более того, огромная команда юристов действующего президента Трампа, как он и, собственно, обещал, подают иски в разные штаты, прежде всего в те, которые я назвал, где небольшое количество голосов их отделяет друг от друга, или где, по мнению юристов штаба Трампа, были нарушения. За эти дни с вами, после 3 ноября, уже неделя прошла, мы с вами, Марина, да не только мы, все наши зрители, слушатели, читатели, и цетера, слышали много разных комментариев о чудовищных нарушениях, о невероятных нарушениях и прочее. Мы сейчас не будем давать эти оценки. Вот лично я не собираюсь вступать в эти оценочные суждения, как прошли выборы, честно, нечестно, были вбросы, не были вбросы, были фальсификации, не были фальсификации. Я в данном случае, поскольку нахожусь с вами вне конкретных избирательных участков этих избирательных институтов, мы судим по тому, как это комментируют а. официальные лица, б. юридические представители того или другого штаба и, наконец, наши с вами коллеги журналисты. Ну, кстати сказать, журналистами нам с вами в этом плане повезло, потому что и СМИ, которые традиционно ориентируются на демократическую партию, ну, как CNN традиционно, там, «Нью-Йорк Таймс». Они безоговорочно дают победу Байдену. И, собственно говоря, опираясь на них, а также на традиционно консервативный канал Fox News, который ближе к президенту Трампу, борцащий все эти годы был. И, наконец, есть мною лично глубоко уважаемое информационное агентство Associated Press, многолетний партнер и коллега, и коллеги наши работают там, в информационном агентстве Associated Press. Мы в агентстве ТАСС с ними сотрудничаем много десятков лет. Более того, я вам скажу, что отделение ТАСС в Нью-Йорке несколько десятков лет как бы арендовало помещение, там, две или три комнаты, в агентстве, в территории Associated Press, которое находилось в центре Нью-Йорка, в Рокфеллер-центре. Но потом Рокфеллер-центр переехал в перешел к другому владельцу. Associated Press оттуда уехала, съехала в другое место. Мы сейчас находимся в отделении ТАСС в Нью-Йорке, имеет собственный офис. Но многие десятки лет мы были в них, что называется, как принято говорить, субарендаторы. Но вот, действительно, в одной из ведущих мировых агентств Associated Press, но она абсолютно нейтральная. Ни один из кандидатов не может, я имею в виду, ни Байден, ни Трамп не может сказать, и, кстати говоря, ни республиканцы, ни демократы в целом не могут упрекнуть Associated Press, как вот ведущее американское информационное агентство, в какой-то предвзятости. Вот. Никогда так не было. Но, тем не менее, Associated Press тоже считает, и это для меня очень важный показатель, что, конечно же, Байден побеждает на выборах. Так, видимо, считают и огромное количество дипломатических представителей разных стран, которые... Включая лидеров этих стран. Я иду к тому, которые информировали лидеров своих стран, что по их мнению, победу одержал Байден, и, соответственно, поступило целый ряд достаточно... большое число, мне кажется, поздравлений президенту Байдену, как избранному президенту, в том числе, кстати говоря, от генерального секретаря ООН Гутерреша. Как прокомментировал Сергеевич Песков, пресс-секретарь замкнутой администрации президента России, в России в этом плане будет следовать протоколу дипломатическому. То есть к тому времени, когда избранный президент, ну, если это будет Байден, будет объявлен президентом, то тогда, собственно, руководство России, президент России и поздравит избранного президента. Ну, кстати сказать, ну, в этом плане зелено, целый ряд руководителей стран также пока нового президента, если, повторяю еще раз, он будет, а это если, конечно, очень тоненькая вероятность, что этого не будет. Но, тем не менее, мы должны пока говорить так. И еще один момент, мне кажется, важным. Первый вопрос, который возникает, а когда же вот этот самый дедлайн, когда же должно случиться, что... Так вот, как мы знаем с вами, Марина, да. Через нас это знают наши слушатели и зрители, и уже к этому привыкли, и по этому поводу мы все всегда ворчим и сетуем на американские выборы, что у них они такие странные, непонятные, через выборщиков. Но мы сейчас не будем заново всю эту историю с выборщиками рассказывать. Да. Потому что по количеству голосов избирателей уже очевидно, что где-то 5 плюс-минус миллионов голосов у Байдена больше. Это уже как бы понятно. Там цифры сильно разойтись не могут. А вот количество выборщиков зависит от того, где и как вот уже в названных штатах спорных будет победа. И, соответственно, количество выборщиков. Так вот, выборщики, которые голосуют и, собственно, тем самым избирают президента формально, получив мандат от своих штатов, это состоится 14 декабря. То есть очень-очень-очень теоретически подсчет голосов в каком-то из штатов или в тех штатах, которые я сказал, может продолжаться аж до 13 декабря. Ну, это тот срок, после которого штаты должны сказать, каждый из штатов сказать, что все, вот мы посчитали, вот наши выборщики, и вот они завтра голосуют. И далее, 6 января Конгресс Соединенных Штатов как бы утверждает это решение выборщиков, которое, конечно, это автоматическое по сути решение, но и 20 января, это все то, что прописано в законодательстве. И 20 января должна будет состояться инаугурация нового президента Соединенных Штатов. Вот такая история. Повторю еще раз. Кроме отдельных, ну, таких, я бы сказал, фанатичных сторонников Трампа и, может быть, его ближайших окружений, мы об этом тоже поговорим, потому что, как говорят, его тоже окружение и внутрисемейное, и околополитическое, как бы расколото, но это домыслы, слухи, ни вы, ни я за их обеденным столом не присутствовали, я точно не присутствовал, и также не разговаривал последнюю неделю ни с кем из его советников, поэтому кто из них какой версии придерживается, не могу сказать, но тем не менее были, так сказать, такие, появлялись новости, что кто-то из его ближайших советников или родственников даже советует ему признать поражение, кто-то, наоборот, зная его характер и понимая, что Трамп не тот человек, который легко признает поражение, наоборот, советовали ему идти до конца. Но, тем не менее, имеем то, что имеем. То, что президент Трамп, поставив в своем любимом твиттере, он сейчас, по-моему, он в основном занят двумя вещами, вот такое сложное впечатление, играет в гольф. И это сколько его, конечно, выдержки и так, силе воли в такое напряженное время сказать, ездить на гольф-поле. Это, конечно, хотя говорят, гольф очень людей расслабляет и нервы успокаивает, может, поэтому. Вот. И в Твиттере он, так сказать, все последнее время пишет только крупными такими буквами, не прописными, а да, заглавными. Да. Капслоком, да. Да. Поэтому он, так сказать, верит в то, что он говорит. Хотя тут я тоже немножко усомнюсь, потому что уже складывается впечатление, что это он больше проявляет характер. И, как некоторые считают, я не готов с ним согласиться, что он тем самым как бы через этот характер, через эту вот, устремленность, через эту, так сказать, настойчивость, он консолидирует своих действительно преданнейших ему соратников, а их у него тихо-тихо 70 миллионов. Это вот если мы, я говорил о разнице в 5 миллионов, но это разница, между прочим, от 70 миллионов до 75 миллионов. 70 миллионов это не, и он, кстати сказать, говорит очень правильную вещь, Трамп, надо дать ему справедливость, что если Байден может поставить себе в заслугу историческую цифру 75 миллионов голосовавших за него американцев, никогда на президентских выборах такое количество голосов ни один кандидат президента не получал. Да. Но в свою очередь Трамп говорит, что никто никогда из президентов, который баллотировался на второй срок, не получал 70 миллионов. То есть в данной ситуации он тоже абсолютно прав. Оба рекордсмена. Хорошо. Оба рекордсмена, совершенно верно. И это очень показательно. Это говорит о том, о чем принято сейчас тоже очень много говорить, о уже будущих выборах 2024 года. И что да. Трамп... Марина, у меня только что родилась идея вопроса для вас, Викторина. Вот я думал, хоть в этой передаче обойтись без этого вопроса. Не, я вас все равно помучаю. Вот помучаю, так. Иначе и не успокоюсь. Внимание, вопрос, который хочу вам задать. Вот я только что сказал о том, что многие связывают такую целеустремленность Трампа с его планами на 2024 год или его сарай. Вопрос. Итак, сегодня, вчера, позавчера, всю эту неделю британские букмекеры принимают ставки на победителя выборов американского президента в 2024 году. Так. Вопрос. Сегодня, 11 ноября, правильно? 11 ноября. 11, да. Да. Кто идет на первом месте? Кто идет на втором? Кто идет на третьем? И вообще, ну ладно, пока ответьте только на один вопрос, а я расскажу. Кто на первом месте? Харрис. Молодец! Правильно! Молодец! Вот. Что значит, несмотря на пандемию, так хорошо подготовился? Совершенно правильно. На первом месте идет Камала Харрис. Кстати, на втором месте Байден. Несмотря на возраст, все равно букмекеры, то есть не букмекеры, а те люди, кто делают ставки, считают, что... Но это как-то не очень уверенно, если честно. Второе место, мне кажется, ну, окей, может быть, они знают лучше, но чем... Трамп на третьем. Третий, да. Вот что тоже, вот это очень интересно. То есть Трампа вполне, я, собственно, вопрос, конечно, был так, не то, что шуточный, я предполагал, что вы его знаете, но то, что, так сказать, вера в Трампа не исчезает после этих выборов, в случае избрания Байдена, тоже очень интересно. То есть... букмекеры принимают ставки на Трампа по третьему. Это такой серьезный вызов демократическому электорату, что смотрите, он еще вернется. Хотя там много кандидатов, на которые принимаются ставки. Кстати сказать, в том числе даже Иванка Трамп тоже фигурирует, я имею в виду дочку президента Трампа, и на нее тоже принимаются ставки. Но все-таки даже 4 года – это не такой маленький срок. Ну, знаете, я там много увидел имен, на кого ставят американцы через 4 года, включая и Хиллари Клинтон, и ее дочь Челси. Да-да-да, и, так сказать, Мишель Обама там фигурирует. Это все те, на кого принимаются ставки. И, в общем-то, ну, там много других. Но, кстати сказать, там нету самого Барака Обамы. Вот Мишель Обама есть, а Барак Обама, который совсем-совсем еще не пожилой, тем не менее, очевидно, что в 2024 году никоим образом не будет участником президентской гонки. Да, хотя многие говорят, что он будет, не знаю, может быть, в роли какого-нибудь консультанта в этот президентский период, в президентский период Байдена. Нет, ну, вы понимаете, у них действительно были очень тесные, близкие отношения, раз. Когда Обама был президентом, а Байден был вице-президентом. Во-вторых, надо иметь в виду, что Обама к тому времени имел очень и очень короткий срок своего сенаторства от штата Иллинойс, и никакого другого политического бэкграунда у него не было. Он буквально 3 года был всего-навсего сенатором, только стал президентом. А вот у господина Байдена, его вице-президента, срок был за 30 лет служения своему отечеству в качестве сенатора от штата Делавэр. И в этом плане я думаю, что при всей традиционной, ну, то, что не пришел думать, об этом уже много написано, и я здесь не оригинален, при всей традиционной такой, как бы, второстепенности исторической роли вице-президента, вице-президент Байден был очень таким полезным советником и соратником президента Обамы, выполнял целый ряд весьма серьезных, в том числе и щепетильных политических поручений. Он был человек со своей позицией, поэтому, сказать, вполне естественно предположить, что этот политический тандем формально или скорее неформально, скорее фактически, нежели юридически, при президентстве Байдена будет, так сказать, как-то соблюдаться. Ну, знаете, вот мы уже осталось там 2-3 минуты до перерыва. Мы после перерыва, наверное, переговорим о тех людях, которые сейчас рассматриваются в будущую администрацию Байдена. Да. Угу. Это очень интересно, на мой взгляд. Но что бы я хотел сказать, вот в интернете гуляют сообщения ТАСС, кстати сказать, от 79 года о визите сенатора Байдена в Москву, когда он встречался с Андреем Андреевичем Громыко, министром иностранных дел Советского Союза, как его называли в Америке и на Западе, мистер Нет, как его принимал Алексей Николаевич Косыгин, глава правительства советского. В основном вот эти интернетовские сообщения, там фотокопия газетного сообщения, видео их встречи с Громыко, носит такой, полуюмористический характер, что вот такой пожилой, аж тогда. Я лично не склонен над этим стебаться и шутить, потому что я считаю, что огромный политический опыт Байдена в случае его избрания, конечно, должен ему сослужить хорошую службу. А самое главное, что он тогда приезжал в Советский Союз, между прочим, говорить, прежде всего, на тему сокращения стратегических вооружений. Вот прошло 41 год, а эта тема по-прежнему актуальна. Действительно, сейчас уже речь идет о других стратегических вооружениях и о других соглашениях, но факт остается фактом. Одной из главных тем, которая будет в будущем частью переговоров, или, может быть, даже главной частью переговоров, которые будут вестись Российской Федерацией с Соединенными Штатами Америки, это тема соглашений, продления действующих или создания новых соглашений о вооружениях, прежде всего, стратегических вооружениях, которые вот сейчас, может быть, еще успеет Россия с Соединенными Штатами эти соглашения продлить до конца президентской каденции Трампа. Было бы это, конечно, хорошо. Это, конечно, очень было бы здорово для всех, и для России было бы хорошо. Во всяком случае, тема, как сказал президент Владимир Владимирович Путин, еще это не закрыто, подписание или по продлению договора. Но, тем не менее, в любом случае, это будет частью одной из главных частей переговорного процесса между Россией и Америкой уже после инаугурационного дня. Ну, это вот как раз один из позитивных моментов. Я думаю, что мы как раз, у нас буквально 40 секунд остается до перерыва на новости. Безусловно, спрашивают, что ждет Россию при президенте Байдене. И это вот как раз вот эти переговоры по СНВ, они, конечно же, приводятся в качестве позитивного примера, который, что изменится с уходом Трампа, если он уйдет, и президентом станет Джозеф Байден. Я напомню, что это программа «49 минут». Американскую политику мы обсуждаем. Наш герой избранный, можно сказать уже, избранный президент США. Избранный президент США Джозеф Байден. Американцы пока его так называют. Да. Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС, Марина Максимова. Вернемся после новостей. Часа и 33 минуты в Москве. Вот такая у нас американская банджо практически, как раз под программу 49 минут про американскую политику. Наш сегодняшний герой, как американцев называют, избранный президент США Джозеф Байден. И здесь первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, Марина Максимова. Прежде чем мы перейдем на серьезные такие абсолютные вещи, которые мы уже немного проанонсировали в конце первой части программы, хотела, знаете, нашла какую деталь, которую мы с вами ни разу не брали про нашего сегодняшнего героя, ни разу не сказали. Да. А ведь вековая традиция. А мы ни про Трампа это не говорили, ни про Байдена. Если Байден, соответственно, в начале следующего года переедет жить в Белый дом, он туда переедет жить не один, а с двумя домашними питомцами, с двумя собаками, овчарками. А Трамп нарушил эту традицию. Почти 100 лет все президенты туда приезжали жить с какими-то домашними питомцами. У Трампа, у единственного, никого не было. А вот у Байдена две овчарки. А вы знаете, эту традицию Трамп нарушил, что не приехал с домашними животными. А не дай бог, чтобы не было аналогии, но тем не менее президент Обама тоже нарушил, но он нарушил немножко по-другому. Он как раз въехал в Белый дом, нарушив... Вот опять вопрос к вам. Дополнительный вопрос. Дополнительный вопрос, Викторине. А вот с кем въехал в Белый дом? Вот я простой вопрос задаю. Президент Обама, кстати сказать, с кем до него никто и никогда в Белый дом не въезжал? Ну, я знаю, что у него было две собаки, такие две черные собаки, породу не знаю, как называется. Не-не-не, не дай бог, не про животных речь. Он с тещей въехал в Белый дом. Он первый президент, который поселил, у него две дочки, они были-то еще маленькие. Там, насколько я знаю, вообще-то Белый дом не такое большое здание, особенно внутри. Так вот, там часть личных покоев, куда они там в одну часть пускают, там курсантов, там гостей, а есть личные покои. Вот в личной части президентской там 6 спален. Президента, первой леди, 2 детские спальни и 2 спальни охраны. Так вот, он одного охранника выселил и поселил туда свою тещу. И она занималась, так сказать, дочками, когда господин президент и первая леди Мишель Обама занимались государственными делами, вот чтобы с дочками кто-то занимался. Вот. Так что это гораздо важнее, чем любые домашние животные поселить в доме тещу. Так что... Ну, может быть, но с животными... Ну, если бы посмотреть, например, в Англии, да, как следят вообще за котами разных руководителей, там, дерутся они, не дерутся. Не, ну, вообще-то это... Не только, так сказать, это во многих странах и во многих, государственных деятелей было такое время, когда, я помню, это знаете, когда было, я вам сейчас скажу, в начале 2000-х, когда практически у всех членов «восьмерки», куда входил та еще и Россия, и Владимир Владимирович Путин, входил, у всех членов «восьмерки» были домашние собаки. Да, я просто помню, почему-то помню хорошо, потому что я разговаривал тогда, брал интервью у президента Федеративной Республики Германии, ныне же покойного. Вот, и как раз мы об этом говорили, что вот если, так сказать, соберутся все члены восьмерки, все приедут со своими, так сказать, питомцами. Это будет такая отдельная история. Вот. Но Трамп, кстати, никогда не отличался особой любовью к домашним питомцам. Вот. А как раз у Байдена всегда были в доме, вы правильно говорите, всегда были в доме собаки и так далее. Он вообще, даже есть фотографии с ними. Ну ладно, из домашних питомцев давайте перейдем к его политическим питомцам. Потому что сейчас всех интересует, кто будет в его команде, как будет складываться его... Ну, надо сказать, что он свои приоритеты внутренние и внешние он уже определил и в ходе своей избирательной кампании, и после, скажем так, избрания. Ну, и он совершенно справедливо и совершенно естественно первым номером своих приоритетов поставил борьбу с пандемией. Да. Это от него ждали, и это то, что ждет весь американский народ. Ну, собственно, весь мир это ждет. Но для новоизбранного президента это особенно важно. Он собрал очень такую мощную команду советников по борьбе с пандемией. Тут совпал, это действительно совпадение, но совпадение для него в этом смысле приятное, что одна из крупнейших американских компаний, который занимается поиском вакцины, компания Pfizer, заявила о том, что они вышли на самую-самую финишную прямую, ждут только регистрации Federal Drug Administration, то есть организации, которая регистрирует вот такого рода препараты медицинские. Это, конечно, для него, сказать, очень Трамп мечтал, чтобы это успели они это сделать. Если бы это было. Кстати сказать, Трамп очень на это надеялся, как на такое, ну что ли, свое секретное избирательное оружие. То есть он считал, что если вот это было бы месяц тому назад, и он мог сказать, что вот он спаситель нации, несмотря на всю критику, и что вот появилась вакцина, и вот сейчас все поменяется, не случилось. И компания Pfizer вот только сейчас объявила, уже после выборов. Но для, конечно, для президента Байдена это будет очень важным таким челленджем будущего года, первого года президентского, так сказать, помочь стране своей выбраться из этой беды. Собственно, этим озабочены все лидеры всех стран. И у нас в стране вот уже несколько вакцин ожидается. И, в общем-то, это оставляет все-таки надежду, что, ну, скажем так, к концу первого квартала или там к середине будущего года все-таки мир эту беду победит. Но вот Байден эту проблему назвал первой. Он объявил о своей решимости бороться с расовой дискриминацией. Это тоже понятно, потому что последние события, все мы о них знаем, читаем, слышали и так далее, говорят о том, что с этой проблемой надо что-то делать. Они сейчас чуть-чуть приутихли в Америке, и это тоже, кстати, Байдену, конечно, на руку, но, тем не менее, с этой проблемой ему надо будет как-то бороться. Дальше начинается широкий диапазон внешнеполитических его планов. Он климат еще объявил. Они три темы с Харрис. Они объявили три темы. Это вот COVID-19, вот эти вот расовые истории и изменение климата. По крайней мере, пока то, что объявили. Да, ну, тут надо сказать, что изменение климата не очень впрямую зависит от их деятельности, вот лично их деятельность. То есть они будут работать в рамках существующих механизмов, поскольку Трамп, надо сказать, он вообще очень многие темы, которые до этого долго нарабатывались предыдущими администрациями, как-то закрыл. Ну, вплоть до того, что Байден заявил о том, что он собирается вернуться во Всемирную организацию здравоохранения. Вообще, и Парижское соглашение тоже он хочет. По климату. Ну, это я об этом говорю. Совершенно верно. Поэтому, что касается внешней политики, то там длинный список вопросов от отношений с НАТО, которые были, так сказать, если не разрушены, то сильно расшатаны администрацией Трампа, вплоть до того, что все склонялось к тому, что если Трамп останется президентом на второй срок, он может выйти из НАТО. Отношения Соединенных Штатов с Евросоюзом. Не случайно сразу после избрания все руководители Евросоюза поздравили Байдена, и выглядело так, что они вздохнули с облегчением. Потому что отношения президента Трампа с Евросоюзом в целом и с ведущими европейскими странами, ну, взять ту же Германию, да, скажем так, не слишком заладились. С другой стороны, такой сложный партнер Соединенных Штатов Америки, как Иран, тоже связан с Байденом определенной надеждой, потому что то самое соглашение ограничений Ираном, в вопросах, ядерных возможностей, заключенные при Обаме, которые поддержала Российская Федерация и целый ряд других стран, Трамп же вышел из этого соглашения. Да. Но поскольку это соглашение делалось в Обамовскую администрацию, а Байден был вице-президентом, Иран справедливо, по мнению Ирана, справедливо рассчитывает на возвращение Соединенных Штатов к той сделке, может быть, к какой-то ее новой модификации. Отдельная история – это, конечно, американо-китайские отношения. Да. Тут, Байдену придется очень тонко маневрировать, потому что отношения Америки с Соединенными Штатами за эти 4 года дошли до, прямо скажем, достаточно низкой точки. Кстати, хочу напомнить, что только через чуть ли не год или меньше того, как Трамп пришел к власти, он с огромной помпой торжественно принимал председателя Си Цзиньпиня у себя, по-моему, вот в том самом гольф-клубе. И там был знаменитый банкет, и там еще много чего разного было интересного. Вот. Но, тем не менее, не прошло вот за эти 4 года столь на высоком уровне начинавшиеся отношения дошли почти что до, ну, за многие-многие годы до низкой точки. Целая особая история, это отношения Соединенных Штатов с партнерами на Ближнем Востоке. Это, кстати, то направление, где надо отдать справедливость президенту Трампу, его команде международников, в том числе, кстати, его зятю, то, что Соединенные Штаты способствовали заключению Израилем соглашений с рядом ближневосточных стран, прежде всего с Арабскими Эмиратами и так далее. Потом вопрос американо-японских, американо-индийских отношений. Они тоже при Трампе, так сказать, имели... Хотя надо сказать, что Индия спокойно, так сказать, в этом ожидании, потому что она знает, так сказать, что у них сложатся отношения с Байденом. Поэтому сейчас, так сказать, весь мир ждет все-таки, когда президент Байден, а я думаю, что очень и очень совсем уж теоретические шансы на то, что даже если тяжба дойдет до аж Верховного суда, во что я не верю, честно сказать, то да, даже в этом случае, несмотря на то, что мы с вами рассказывали о новых членах Верховного суда и что там соотношение республиканских номинировавшихся президентами республиканцами 6 судей, а демократов 3 из 9 и так далее, и председатель Верховного суда тоже как бы был рекомендован Бушем, то есть республиканцем. Но тем не менее, ну уж пусть меня извинят, так сказать, наши слушатели, я не могу себе представить, что вот этот весь этот послевыборный фарш удастся обратно загнать в эту самую мясорубку. И вот после всех поздравлений, объявлений. То есть, да, если предположить, что все-таки, вот теоретически, повторяю еще раз, что если дело дойдет до Верховного суда, и Верховный суд примет, так сказать, к разбирательству, то максимум, что может быть, что будет принято решение, что да, отдельные нарушения в отдельных штатах там какие-то были на какое-то небольшое количество голосов, что не повлияло на общий исход. Общее число, да. Потому что, если понимаете, вот тоже Пенсильвания, там, по-моему, 14 тысяч, по-моему, разница. Ну, не может быть такой ситуации, что эти все 14 тысяч потом при пересчете окажутся обнуляться, любимое слово, как выяснилось, в этом году. Да, что обнуляться и все. И то же самое по остальным спорным штатам. Поэтому, ну, нет у меня сомнений, что Байден все-таки 20-го января взойдет на те самые построенные ступени деревянного подиума перед Капитолием и положит руку, сказать, на Библию, и уже безошибочно верховный судья Роберт, который ошибся, когда принимал присягу Обамы, в этот раз, я думаю, он еще раз с Трампом он не ошибся, и сейчас тоже не ошибется, я уверен, прочитает слова присяги, и Байден вслед за ним их повторит. Но вот, что касается вот внешнего контура, то Байден, конечно, очень опытный политик. Он практически побывал вот все страны, которые я сейчас называл, за годы своей политической жизни, сенаторской, вице-президентской, везде побывал в этих странах. Его хорошо знают, его изучили как политика. Вот, он сейчас собирает, ну, я сказал бы, такую весьма серьезную команду. Да. Ну, во-первых, у него очень серьезный консультант. Что, кстати сказать, вы знаете, что еще хорошо? Вот вы говорили о отношениях, и мы говорили с вами, администрации Байдена с нашей страной, с Россией. Да. Значит, принято считать, что это вот демократы, они такие все антироссийские настроенные, что там очень много людей, которые делают такие жесткие, еще раз жесткие замечания, комментарии в адрес нашей страны. Ну и сам Байден их делал. Сам Байден их делал. Да, это смотри, это так было, правильно. Эти замечания правильные. Но у меня есть и другой взгляд на этот счет, что при этом это все опытные профессионалы, опытнейшие политики, которые знают, где какие флажки расставлены, которые многие годы, вот если сейчас вот мы просто пройдемся по фамилиям тех, кто рассматривается на должность государственного секретаря, или министра обороны, или советника по национальной безопасности, я сейчас просто могу эти имена назвать, они все в России очень давно известны. И у них есть в России уже многие годы сложившиеся партнеры в наших, так сказать, ведомстве внешнеполитического, в МИДе, в других структурах, кто занимается внешней политикой. То есть, понимаете, когда партнера ты знаешь, что его предсказуемость. Вот в чем была проблема с Трампом, на мой взгляд, главное. Это его непредсказуемость. Огромное количество обещаний и их невыполнение. Он говорил А и не говорил Б. От него, он в отношении России говорил очень много хороших слов, но они практически не были ни во что хорошо реализованы. Более того, именно при Трампе, который был столько сказано слов в адрес России, в адрес нашего руководства, во время его предвыборной кампании, во время его президентства, и, к сожалению, все шло в обратную сторону. Вот как ни странно, посмотрим, дай бог, что мой прогноз сбылся, а вы будете свидетелем, прав или не прав, а потом мне предъявите или признание, что я прав, или наоборот сказать, что как же я был неправ. Вот мне кажется, что именно с точки зрения прагматических, а у нас же отношения с Америкой могут носить исключительно прагматический характер. Нам не надо ждать каких-то особенных поцелуев, объятий и, так сказать, той нежной любви, которая была, допустим, внешне у Леонида Ильича Брежнева с Картером, когда неожиданно для Картера тоже, кстати, слава богу, ныне здравствующего и тоже демократического президента, когда его Леонид Ильич обнял и стал целовать, Картер был несколько удивлен с той высоким проявлением нежности со стороны советского руководителя. Так вот, никаких поцелуев ждать между нашими президентами не приходится. А вот то, что это будет прагматическое, с точным соблюдением и пониманием интересов и границ возможностей, взаимоотношения. Вот это очень вероятно. Именно, повторяю, потому, что команда Байдена, которая сейчас, как вы, вырисовывается, а, в высшей степени профессионально, и, б, давно и хорошо знакома нашим дипломатам и политикам. И поэтому я думаю, что, несмотря на то, что американский Конгресс, к сожалению, по-прежнему будет, скажем так, по большей части антироссийски настроены. Нет, он Сенат будет республиканским, и то еще это только в январе решится, когда изберется сенатор Джорджии, хотя, скорее всего, так и будет. А нижняя палата, она демократическая, но, к сожалению, в Конгрессе есть такой общий, ну, скажем, антироссийский крен. А вот что касается самой администрации президента и лично Байдена, кстати, как, несмотря на его достаточно агрессивные заявления, то я склонен ждать от него прагматического, реалистического я бы сказал, такого, ну что ли, подхода, в котором он будет пытаться найти решение. Прежде всего, по той теме, о которой мы говорили еще до перерыва, это... Про СНВ, да. Ну, в том числе. Ну, по ограничению стратегического, вообще по тем вопросам, которые действительно реально угрожают друг другу. Вот это самое, знаете, очень важны гуманитарные связи, очень важны экономические связи, очень важны торгово-финансовые связи. Но, конечно, вот вопрос стратегических вооружений – это вопрос вопросов. Мы должны находиться в ситуации, когда мы не должны опасаться их сверхвооружения. Они, наверное, не должны опасаться нашего, да, должны достигнуть те пороги в этих вопросах, но это понимают лучше нас с вами военные дипломаты, через которые должны как-то ограничить эту... Кстати, то, что сказал сегодня, по-моему, сегодня президент Владимир Владимирович Путин, что мы не будем, так сказать, ввязываться в такую безумную гонку вооружений. А вот да. Что касается конкретных кандидатов на какие-то знаковые должности, ну, например, все ожидают и будут ожидать, кого президент Байден назовет в качестве своего госсекретаря. Угу. Опять-таки, если говорить о букмекерах, но они-то это не делают, но если вот теоретически говорить о букмекерских ставках, то пока все чаще и чаще называют госпожу Сьюзен Райс. Это как, она тоже хорошо известна в России. Она была советником президента США достаточно долго по национальной безопасности, 4 года. Это она была у Обамы советником и была до этого послом Америки при ООН. Ее хорошо помнят те наши дипломаты, которые работали в нашей миссии в ООН, кто работал с ней, когда она была советником. Это тоже показательно. Значит, Камала Харрис, темнокожая американка, Сьюзен Райс, афроамериканского происхождения. Ну, называют другие имена, но Сьюзен Райс наиболее заметная фигура из тех, кого говорят. Большой кастинг и, так сказать, длинная скамейка, которую называют на другую ключевую должность в американской администрации по национальной безопасности. Но вот здесь называют и Энтона Блинкена, и других людей. Но вот Блинкен тоже человек известный в России. Он был, кстати, зам госсекретаря в администрации Обамы. И был замом, кстати, у Сьюзен Райс в Совете по национальной безопасности. Так что... И работал с Байденом, кстати сказать, его советник. Так что Блинкен имеет шансы стать, наконец, советником. Ну и, наконец, интересную фигуру впервые на моей памяти женщину. Да. Именно Мишель Флорной. Да, да, да. Намечают, опять-таки, это наш сегодняшний разговор. Это пусть президент Байден, который нас, может быть, смотрит, слушает, не воспринял, что мы этому рекомендуем. Это наше с вами размышление. Он, наверное, но если он нас слушает, то пусть прислушивается к нашим, вместе с Камалой Харрис, к нашим рекомендациям. Так вот, Мишель Флорной, такая очень сильная дама, ее прочат первой, по-моему, в истории, первой она будет министром обороны женщиной. Она была, кстати сказать, и заместителем министра обороны, опять же таки, в обамовской администрации. И работала... Она и при Клинтоне. Она работала по нераспространению ядерного оружия при Клинтоне, Совете национальной безопасности. Так что вот такая команда складывается. Ну, там еще много имен других, которые можно называть и на другие должности, и на другие позиции, потому что очень важна позиция в нынешней ситуации с экономикой министра финансов. И там тоже целый ряд интересных кандидатов, потому что, тут, понимаете, ситуация какая, коротко быстро скажу, с министром финансов, потому что, с одной стороны, эта администрация, ну, пришла на волне таких левых, достаточно левых лозунгов, и вообще в Америке сейчас левые лозунги социальные популярны, и сама Камала Харрис из этого крыла, а гуру этой линии сенатор Сандерс, который тоже был кандидатом в президенты. А с другой стороны, экономика сейчас находится в очень тяжелом положении. Да. Ее надо вытаскивать после пандемии. И вот здесь как сочетать такие социалистические идеи с практикой послекризисной, но это уже, вот пусть они ломают голову, но это точно не будет ни наша с вами забота. То точно не наша забота. И тут даже есть некоторые эксперты, говорят, вот будет ли вообще время у команды Байдена заниматься плотную международной политикой, потому что у них самих в стране много проблем. Будем смотреть, как это будет происходить. Я думаю, что мы вернемся еще к 49 минутам. Есть о чем поговорить. А сейчас время у нас вышло. Это был первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Госман, Марина Максимова. Спасибо большое. 49. Спасибо, Ольга. Все доброго. Вы выбрали президента. Это... Будем наблюдать. Будем наблюдать. Как говорит, будем ваш... обязательно наблюдать. Все, спасибо большое. Всего до свидания. Доброго. Спасибо. 49 минут.